Гесс Рудольф, 1894-1987. Нацистский военный преступник. С 1925 года личный секретарь Гитлера. С 1933 года его заместитель по национал-социалистической партии. В мае 1941 года он прибыл на самолете в Великобританию и предложил заключить мир между Великобританией и Германией, а затем начать совместный поход против СССР. В Великобритании он был интернирован как военнопленный. На Нюрнбергском процессе в 1946 году Гесс вел себя как помешанный, юродствовал, возможно. Это была лишь имитация безумия, которая не помогла. Он был приговорен к пожизненному заключению, которое отбывал в тюрьме Шпандау, Западный Берлин. Гесс пробыл в тюрьме дольше всех, другие военные преступники или умерли, или вышли на свободу. Тюрьма Шпандау находилась в ведении английской военной комендатуры. Страны-победительницы разделили Берлин на зоны. В 80-е годы в ней находился всего лишь один узник Гесс. Согласно официальной версии, Рудольф Гесс в возрасте 93 лет покончил жизнь самоубийством, повесившись на электрическом шнуре. Однако эта версия вызвала возражение многих людей. И прежде всего сына Рудольфа Гесса, Вольфа Рюдигера. Он заявил, что его отца убили, поскольку поднимался вопрос о возможном его освобождении из тюрьмы. Ну а покинув тюрьму, Гесс мог бы открыть многие тайны. Английские секретные архивы, связанные с прилетом Гесса на Британские острова, будут раскрыты лишь в 2017 году. По другой версии, в тюрьме Шпандау сидел не Гесс, а его двойник. Это, в частности, утверждает доктор из Уэльса Хью Томас. В 1973 году он обследовал узника Шпандау и пришел к выводу, что это подставное лицо, двойник. Аргументировал он это так. При медицинском осмотре на теле заключенного не было обнаружено шрама, хотя известно, что у Гесса во время Первой мировой войны было прострелено левое легкое. И те патологоанатомы, которые осматривали труп самоубийцы, не упомянули о шраме. Те, кто поддерживал официальную версию, возражали, говоря, что Гесс приписал себе ранение из желания выглядеть героем. Однако недавно в Мюнхенском архиве были обнаружены сведения, подтверждающие ранение Гесса. Кроме того, ряд косвенных обстоятельств смерти заключенного тоже весьма подозрителен. Первое. Узник, настоящий или мнимый Гесс, был слишком стар и немощен, чтобы самостоятельно удушить себя петлей из электрического шнура. Второе. Самоубийство произошло в часы прогулки в деревянном домике, стоявшем посредине тюремного двора. Буквально через несколько часов после смерти заключенного, по приказу британского коменданта в Западном Берлине, полковника Ле Тисье, домик этот был сожжен. В 1988 году по заданию прокурора Великобритании суперинтендант Джонс провел расследование обстоятельств смерти Гесса. В своем докладе он указал на то, что были уничтожены некоторые вещественные доказательства и настаивал на проведении более широкого расследования. Однако оно не было начато. По мнению врача Томаса, занявшегося серьезными историческими изысканиями, Рудольф Гесс действительно стартовал в мае 1941 года с аэродрома Аугсбург в Южной Германии на Мессершмитте 110, но его самолет был сбит над Северным морем. Вот тогда Гиммлер подготовил и отправил издание двойника Гесса в надежде на то, что в Великобритании есть политические круги, желающие заключить мир с Германией. Фигура Гесса была важна, поскольку весь мир знал, что он является человеком номер два в партийной иерархии Национал-социалистической партии Германии. К сожалению, чтобы узнать тайну Гесса, придется ждать до 2017 года. Кто знает, доживем ли мы до этой даты? Ну вот, дожили же.